«Какой пыл!» — сказал Генрих. «Каким теплом согрета нынче наша религия на улицах моего доброго города!» «Да, государь, но зато еретикам слишком жарко», — заметил Шико. «А вашему величеству известно, что вас принимают за еретика? Взгляните-ка налево. Кого вы там видите?» «О, широкую рожу герцога Майенского и лисью мордочку кардинала». «Тссс! Играть наверняка, государь, можно только при условии, что ты знаешь, где твои враги, а твои враги не знают, где ты». «Значит, по-твоему, я должен чего-то опасаться?» Боже милостивый, в такой толпе ни за что нельзя поручиться. У кого-нибудь в кармане завалялся раскрытый нож, и этот нож вдруг сам собой втыкается в живот соседа. Сосед испускает проклятие, ну а затем ему не остается ничего другого, как отдать душу Богу. Пойдемте в другую сторону, государь. «Меня узнали?» «Не думаю, но вас, несомненно, узнают, если вы здесь еще задержитесь». «Да здравствует месса! Да здравствует месса!» С этими криками людская толпа, двигающаяся со стороны рынка, хлынула, словно прилив, в улицу Арборсек. «Да здравствует герцог де Гиз! Да здравствует кардинал! Да здравствует герцог Майенский!» — отвечала ей толпа, теснившаяся у дверей Ла Юрьера. Она, видимо, заметила лотаринских принцев. «Что это за крики?» — нахмурившись, сказал Генрих. «Эти крики доказывают, что каждый хорош на своем месте, и там и должен оставаться. Герцог де Гиз на улицах, а вы в Лувре. Идите в Лувр, государь, идите в Лувр». «А ты пойдешь с нами?» «Я? Ну нет, сын мой, ты во мне не нуждаешься. С тобой твои обычные защитники. Вперед, Келюс, вперед, Мажорон, а я хочу посмотреть спектакль до конца. Мне он кажется любопытным, даже развлекательным». «Куда ты пойдешь?» «Пойду расписываться в других списках. Я хочу, чтобы завтра 1000 моих автографов путешествовала по улицам Парижа. Ну вот мы и на набережной. Спокойной ночи, сын мой. Иди направо, а я поверну налево. Каждому своя дорога. Я побегу в Сен-Мэри послушать знаменитого проповедника». «Ого, что там еще за шум?» — спросил король. «И что это за толпа бежит сюда от нового моста?» Шико поднялся на цыпочки, но не увидел ничего, кроме кричащего, вопящего, толкающегося народа, который, по-видимому, с триумфом влачил не то человека, не то какой-то предмет. Толпа достигла того места, где перед улицей Лавандьер набережная расширяется, и людские волны, распространившись направо и налево, расступились и вытолкнули к королю человека. Он, очевидно, и был главным действующим лицом этой бурлескной сцены. Так некогда море выносило чудовище к ногам Ипполита. Виновник переполоха оказался монахом, сидевшим верхом на осле. Монах ораторствовал и жестикулировал. Осел кричал. «Клянусь святым чревом!» — воскликнул Шико, узнав и всадника, и осла. «Я тебе говорил о знаменитом проповеднике, который выступает в Сен-Мэри. Теперь нет надобности ходить так далеко. Послушай-ка вот этого». «Проповедник на осле?» — усомнился Келюс. «А почему нет, сын мой?» «Но ведь это Селен», — сказал Мажорон. «Который из двух проповедник?» — спросил король. «Они оба кричат одновременно». «Тот, что внизу, более громогласен», — сказал Шико. «Но тот, что наверху, лучше изъясняется по-французски». «Слушай, Генрих, слушай». «Тише!» — раздались со всех сторон голоса. «Тише!» «Тише!» — рявкнул Шико, перекрыв своим голосом крики толпы. Все замолчали. Народ окружил монаха и осла. Монах приступил к проповеди. «Братья!» — сказал он. «Париж — превосходный город. Париж — гордость французского королевства, а парижане — преумнейший народ. Недаром в песне говорится...» И монах затянул во все горло. «Парижанин, милый друг, сколько знаешь ты наук!» Услышав эти слова, или скорее мелодию, осел взялся аккомпанировать. Он кричал с таким усердием и на таких высоких тонах, что заглушил голос своего господина. Толпа загоготала. «Замолчи, панурк! Сейчас же замолчи!» — рассердился монах. «Ты возьмешь слово, когда дойдет твоя очередь. А сейчас дай мне высказаться первому». Осел замолчал. «Братья, — продолжал проповедник, — земля наша есть юдоль скорби, где человек большую часть своей жизни утоляет жажду одними слезами». «Да он пьян! Мертвецки пьян! — возмущенно воскликнул король. «Пропади он пропадом! — поддакнул Шико. «К вам я обращаюсь, — продолжал монах, — я такой, каким вы меня видите, как еврей вернулся из изгнания, и уже 8 суток мы с Панургом живем только подаяниями и постом». «А кто такой Панург? — спросил король. «По всей видимости, настоятель его монастыря, — ответил Шико. — Но дай мне послушать, этот добряк меня трогает». «И кто меня довел до этого, друзья мои?» «Ирод. Вы знаете, о каком Ироде я говорю». «И ты знаешь, сын мой, — сказал Шико, — я тебе объяснил анаграмму». «Каналья! Кого ты имеешь в виду, меня, монаха или осла?» «Всех троих». «Братья! — с новой силой возопил монах, — вот мой осел, которого я люблю, как ягненка. Он вам расскажет, как мы 3 дня добирались сюда из Вильнев-Леруа, чтобы нынче вечером присутствовать на великом торжестве. И в каком виде мы добрались. Кошелек опустел, пересохла глотка, но мы с Панургом шли на все». «Но кого, черт его побери, он зовет Панургом?» — спросил Генрих, которого заинтересовало это пантагрюэлистическое имя. «Мы пришли, — продолжал монах, — посмотреть, что здесь творится, и мы смотрим, но ничего не понимаем». «Что тут творится, братья? Случаем не свергают ли нынче Ирода? Не заточают ли нынче брата Генриха в монастырь?» «Ого! — сказал Келюс. — У меня руки чешутся продырявить эту пузатую бочку. А у тебя как, Мажерон?» «Оставь, Келюс, — возразил Шико, — ты кипятишься из-за пустяков. Разве наш король сам не затворяет чуть ли не каждый день себя в монастыре? Поверь мне, Генрих, если тебе грозит только монастырь, то у тебя нет причин жаловаться, не правда ли, Панург?» Осел, уловив свое имя, поднял уши и ужасающе закричал. «О, Панург, — сказал монах, — уймите ваши страсти!» «Господа, — продолжал он, — я выехал из Парижа с 2 спутниками. Панургом, моим ослом, и господином Шико, дураком его величества короля. Господа, кто знает, что стало с моим другом Шико?» Шико поморщился. «Ах, вот как, — сказал король, — значит, это твой друг?» Келюс и Мажерон дружно захохотали. «Он прекрасен, твой друг, — продолжал король, — и в особенности внушает большое почтение. Как его зовут?» «Это Гаранфло, Генрих. Знаешь, тот милый Гаранфло, о котором господин де Марвилье уже сказал тебе пару слов. Поджигатель из монастыря Святой Женевьевы? Он самый. Раз так, я велю его повесить. Невозможно. Почему это? Потому что у него нет шеи». «Братья, — продолжал Гаранфло, — братья, перед вами подлинный мученик. Братья, сегодня народ поднялся на защиту моего дела, или, вернее сказать, дела всех добрых католиков. Вы не знаете, что происходит в провинции, какую кашу заваривают гугеноты. В Лионе нам пришлось убить одного из них, заядлого подстрекателя к мятежу. До тех пор, пока во Франции останется хотя бы один гугенотский выводок, добрые католики не будут знать ни минуты покоя. Истребим же гугенотов! Всех до последнего! К оружию, братья, к оружию!» Множество голосов повторило. «К оружию!» «Клянусь кровью Христовой, — сказал король, — заткните глотку этому пьянице, иначе он нам устроит вторую Варфоломеевскую ночь». «Подожди, подожди, — отозвался Шико. И, взяв из рук Келюса сарбакан, он зашел за спину монаха и, что было силы, вытянул его по лопатке этой звонкой трубкой. «Убивают! — завопил Гранфло. «А, да это ты, — сказал Шико, высунув голову из-под руки монаха. — Как поживаешь, отец постник?» «На помощь, господин Шико, на помощь!» — кричал Гранфло. «Враги святой веры хотят меня убить! Но прежде чем я умру, пусть все услышат мой голос! В огонь гугенотов, на костер Биарнца!» «Замолчишь ты, скотина!» «К дьяволу гасконцев!» — продолжал Гранфло. В эту секунду уже не сарбакан, а дубинка опустилась на его плечо, исторгнув из глотки монаха непритворный крик боли. Удивленный Шико оглянулся, но увидел только, как мелькнула дубинка. Нанесший удар человек, на ходу покарав Гранфло, тут же затерялся в толпе. «Ого!» — сказал Шико. «Какому дьяволу вздумалось ступиться за гасконцев? Может, это мой земляк?» «Надо проверить». И он устремился вслед за человеком с дубинкой, который уходил вдоль по набережной в сопровождении спутника. Конец первого тома. Том второй. Часть вторая. Глава первая. Улица Феронри. У Шико были крепкие ноги, и он, конечно, не преминул бы воспользоваться этим преимуществом и догнать человека, ударившего Гранфло дубинкой, если бы поведение незнакомца и особенно его спутника не показалось Шуту подозрительным и не навело его на мысль, что встреча с этими людьми таит опасность, ибо он может неожиданно узнать их, чего они, по всей видимости, отнюдь не желают. Оба беглеца явно старались поскорее затеряться в толпе, но на каждом углу оборачивались назад, дабы удостовериться в том, что их не преследуют. Шико подумал, что он может остаться незамеченным, только если пойдет впереди. Незнакомцы по улицам Мане и Терепаш вышли на улицу Сент-Анаре, но углу этой последней Шико прибавил ходу, обогнал их и притаился в конце улицы Бордоне. Дальше незнакомцы двинулись по улице Сент-Анаре, держась домов, расположенных по той стороне, где хлебный рынок. Шляпы их были надвинуты на лоб по самые брови, лица прикрыты плащами до глаз. Быстрым, по-военному четким шагом они направлялись к улице Феронри. Шико продолжал идти впереди. На углу улицы Феронри двое мужчин снова остановились, чтобы еще раз оглядеться. К этому времени Шико успел опередить их настолько, что был уже в средней части улицы. Здесь, перед домом, который, казалось, вот-вот развалится от ветхости, стояла карета, запряженная двумя дюжими лошадьми. Шико приблизился и увидел возницу, дремавшего на козлах, и женщину с беспокойством, как показалось гасконцу, выглядывавшую из-за занавесок. Его осенила догадка, что карета ожидает тех двух мужчин. Он обошел ее и под прикрытием двойной тени от кареты и от дома нырнул под широкую каменную скамью, служившую прилавком для торговцев зеленью, которые в те времена дважды в неделю продавали свой товар на улице Феронри. Не успел Шико забиться под скамью, как те двое были уже возле лошадей и снова остановились, настороженно оглядываясь. Один из них принялся расталкивать возницу, и, так как тот продолжал спать крепким сном праведника, отпустил в его адрес весьма выразительное гасконское проклятие. Между тем его спутник, еще более нетерпеливый, кольнул кучера взад острием своего кинжала. «Эге», — сказал Шико, — «значит, я не ошибся. Это мои земляки. Нет ничего удивительного, что они так славно отлупили Гранфло, ведь он ругал гасконцев». Молодая женщина, признав в мужчинах тех, кого она ждала, поспешно высунулась из-за занавесок тяжелого экипажа. Тут Шико смог разглядеть ее получше. Лет ей можно было дать около 20 или 22. Она была очень хороша собой и чрезвычайно бледна, и будь то днем, по легкой испарине, увлажнявшей на висках ее золотистые волосы, по обведенным синевой глазами, по матовой бледности рук, по томности ее позы, нетрудно было бы заметить, что она находится во власти недомогания, истинную природу которого очень скоро выдали бы ее частые обмороки и округлившийся сан. Но Шико из всего этого увидел только, что она молода, бледна и светловолоса. Мужчины подошли к карете и, естественно, оказались между нею и скамьей, под которой скорчился в три погибели Шико. Тот, что был выше ростом, взял в свои ладони белоснежную ручку, протянутую ему дамой, поставил одну ногу на подножку, положил локти на край дверцы и спросил: «Ну как, моя милочка, сердечко мое, прелесть моя, как мы себя чувствуем?» Дама в ответ с печальной улыбкой покачала головой и показала ему свой флакон с солями. «Опять обмороки, святая пятница! Как бы я сердился на вас, моя любимая, за то, что вы так расхворались, если бы сам не был виновником вашей приятной болезни!» «И какого дьявола притащили вы госпожу в Париж?» — довольно грубо спросил второй мужчина. «Что за проклятие, клянусь честью? Вечно к вашему камзолу какая-нибудь юбка пристегнута!» «Дорогой Агриппа», — сказал тот, что заговорил первым и казался мужем или возлюбленным дамы, «ведь так тяжело разлучаться с теми, кого любишь». И он обменялся с предметом своей любви взглядом, исполненным страстного томления. «С ума можно сойти, слушая ваши речи, клянусь спасением души», — возмутился его спутник. «Значит, вы приехали в Париж заниматься любовью, мой милый юбочник? По мне, так и в Биарне вполне достаточно места для ваших любовных прогулок, и не было нужды забираться в этот Вавилон, где сегодня вечером мы, по вашей милости, уже раз 20 чуть-чуть не попали в беду. Возвращайтесь в Биарн, коли вам хочется амурничать возле каретных занавесочек. Но здесь, клянусь смертью Христовой, никаких интриг, кроме политических, мой господин». При слове «господин» Шико возымел желание приподнять голову и поглядеть, но он не смог сделать этого без риска быть обнаруженным. «Пусть себе ворчит, моя милочка, не обращайте внимания. Стоит ему прекратить свою воркотню, и он наверняка заболеет. У него начнутся, как и у вас, испарины и обмороки». «Но, святая пятница, как вы любите поговорить!» — воскликнул ворчун. «Уж если вам охота любезничать с госпожой, садитесь, по крайней мере, в карету, там безопаснее. На улице вас могут узнать». «Ты прав, Агриппа», — сказал влюбленный гасконец. «Вы видите, милочка, советы у него совсем не такие скверные, как его физиономия. Дайте-ка мне местечко, прелесть моя, если вы не против, чтобы я сел возле вас, раз уж я не могу встать на колени перед вами». «Я не только не против, государь», — ответила молодая дама. «Я этого жажду всей душой». «Государь», — прошептал Шико, невольно приподняв голову, которая крепко стукнулась о камень скамьи. «Государь, что она говорит?» Между тем счастливый любовник воспользовался полученным разрешением, и пол кареты заскрипел под дополнительным грузом. Вслед за скрипом раздался звук продолжительного и нежного поцелуя. «Клянусь смертью Христовой!» — воскликнул мужчина, оставшийся на улице. «Человек и в самом деле всего лишь глупое животное». «Пусть меня повесит, если я хоть что-нибудь в этом понимаю», — пробормотал Шико. «Но подождем. Терпенье и труд все перетрут». «О, как я счастлив!» — продолжал тот, кого назвали государем, ничуть не обеспокоенный брюзжанием своего друга. Брюзжанием, к которому он, по всей видимости, давно уже привык. «Святая пятница! Сегодня прекрасный день! Одни добрые парижане ненавидят меня всей душой и убили бы без малейшей жалости. Другие добрые парижане делают все возможное, чтобы расчистить мне дорогу к трону. А я держусь в своих объятиях, милую женщину. Где мы сейчас находимся, Добенье? Я прикажу, когда стану королем, воздвигнуть на этом месте памятник во славу доброго гения Биарнца». «Биа?» — Шико не договорил. Он набил себе вторую шишку по соседству с первой. «Мы на улице Феронри, государь. И она тут не очень приятно пахнет», — ответил Добенье, который вечно был в дурном настроении и, когда уставал сердиться на людей, сердился на все, что приходится. «Мне кажется», — продолжал Генрих, ибо наши читатели уже без сомнения узнали короля Наварского, «мне кажется, что я вижу ясно всю свою будущую жизнь. Я король, я сижу на троне, сильный и могущественный, хотя, возможно, и менее любимый, чем сейчас. Мой взгляд проникает в это будущее вплоть до моего смертного часа. О, моя дорогая, повторяйте мне еще и еще, что вы меня любите, ведь при звуке вашего голоса сердце мое тает». И в приступе грусти, которая его иной раз охватывала, биарнец глубоким вздохом опустил голову на плечо своей возлюбленной. «Боже мой!» — испуганно воскликнула молодая женщина. «Вам дурно, государь?» «Вот-вот, только этого не доставало», — возмутился Добенье. «Нечего сказать, хорош солдат, хорош полководец и король, который падает в обморок». «Нет-нет, успокойтесь, моя милочка», — сказал Генрих. «Упасть в обморок возле вас было бы счастьем для меня». «Просто не понимаю, государь», — заметил Добенье, — «почему это вы подписываетесь Генрих Наварский? Вам следовало бы подписываться Ронсар или Клеман Маро, тело Христово. И как это вы ухитряетесь не ладить с госпожой Марго? Ведь вы оба души не чаете в поэзии». «Ах, Добенье, сделай милость, не говори мне о моей жене. Святая Пятница, ты же знаешь поговорку. Что, если мы вдруг встретим сейчас здесь Марго?» «Несмотря на то, что она сейчас в Наваре, верно?» «Святая Пятница! А я разве... Я сейчас не в Наваре? Во всяком случае, разве не считается, что я там?» «Послушай, Агриппа, ты меня просто в дрожь вогнал. Садись и поехали». «Ну уж нет», — сказал Добенье. «Езжайте, а я пойду за вами. Я вас буду стеснять. И что того хуже, вы будете стеснять меня. Тогда закрой дверцу, ты, бернский медведь, и поступай, как тебе заблагорассудится», — ответил Генрих. «Лаварен, туда, куда ты знаешь», — обратился он затем к вознице. Карета медленно тронулась в путь, а за ней зашагал Добенье, который порицал друга, но считал необходимым оберегать короля. Отъезд Генриха Наварского избавил Шико от ужасных опасений. Не такой человек был Добенье, чтобы оставить в живых неосторожного, подслушавшего его откровенный разговор с Генрихом. «Следует ли Валуа знать о том, что здесь произошло?» — сказал Шико, вылезая на четвереньках из-под скамьи. «Вот в чем вопрос». Шико потянулся, чтобы вернуть гибкость своим длинным ногам, сведенным судорогой. «А зачем ему знать?» — продолжал Гасконец, рассуждая сам с собой. «Двое мужчин, которые прячутся, и беременная женщина. Нет, поистине, это было бы подлостью. Я ничего не скажу. К тому же, как я полагаю, оно не так уж и важно, поскольку в конечном-то счете правлю королевством я». И Шико в полном одиночестве весело подпрыгнул. «Влюбленные — это очень мило», — продолжал он. «Но Добенье прав. Наш дорогой Генрих Наварский влюбляется слишком часто для короля стран, населенных язычниками. Всего год тому назад он приезжал в Париж из-за госпожи де Соуф, а нынче берет с собой очаровательную крошку, предрасположенную к обморокам. Кто бы это мог быть, черт возьми? По всей вероятности, Ла Фасес. И потом, мне кажется, что если Генрих Наварский — серьезный претендент на престол, если он, бедняга, действительно стремится к трону, то ему не мешает малость призадуматься над тем, как уничтожить своего врага. Меченого своего врага, кардинала де Гиза, и своего врага, милейшего герцога Майенского. Мне-то он по душе, биарнец, и я уверен, что рано или поздно он доставит неприятности этому богомерзкому живодеру из Лотарингии. Решено. Я ни словечком не обмолвлюсь о том, что видел и слышал». Тут в улицу ввалилась толпа пьяных легистов с криками: «Да здравствует месса! Смерть Биарнцу! На костер гугенотов! В огонь еретиков!» «Итак, — сказал Шико, — припомним, что было. Я видел кардинала де Гиза, видел герцога Майенского, видел короля Генриха Валуа, видел короля Генриха Наварского. В моей коллекции не хватает только принца. Это герцог Анжуйский. Так отправимся же на поиски и будем искать его, пока не обнаружим. А и в самом деле, где мой Франциск III, клянусь святым чревом? Я жажду лицезреть его, этого достойного монарха». И Шико направился в сторону церкви Сен-Жермен-Л'Оксеруа. Не только Шико был занят поисками герцога Анжуйского и обеспокоен его отсутствием. Гизы также искали принца, и также безуспешно. Монсеньор герцог Анжуйский не был человеком, склонным к безрассудному риску, и позже мы увидим, какие опасения все еще удерживали его вдали от друзей. На мгновение Шико показалось, что он нашел принца, и это случилось на улице Бетези. У дверей винной лавки собралась большая толпа, и в ней Шико увидел господина Монсоро и Меченого. «Добро», — сказал он, — «вот прилипалы. Акула должна быть где-нибудь поблизости». Шико ошибался. Господин де Монсоро и Меченый были заняты тем, что у дверей, переполненного пьяницами кабачка, усердно подчивали вином некоего оратора, подогревая таким способом его косноязычное красноречие. А оратором этим был мертвецки пьяный Гаранфло. Монах повествовал о своем путешествии в Лион и о поединке в гостинице с одним из мерзопакостных приспешников Кальвина. Господин Деги, слушая этот рассказ с самым неослабным вниманием, улавливал в нем какую-то связь с молчанием Николя Давида. Улица Бетези была забита народом. Круглый коновизи, в эту эпоху весьма обычные для большинства улиц, были привязаны кони многих дворян-легистов. Шико остановился возле толпы, окружившей коновизь, и навострил уши. Гаранфло, разгоряченный, разбушевавшийся, без конца сползавший с седла то в одну, то в другую сторону, уже раз грохнувшийся на землю со своей живой кафедры и снова с грехом пополам водворенный на спину Панурга, лепетал что-то несвязное. Но, к несчастью, все же еще лепетал и поэтому оставался жертвой настойчивых домогательств герцога и коварных вопросов господина де Монсоро, которые вытягивали из него обрывки признаний и клочья фраз. Эта исповедь встревожила Шико совсем на иной лад, чем присутствие в Париже короля Наварского. Он чувствовал, что приближается момент, когда Гаранфло произнесет его имя, которое может озарить мрачным светом всю тайну. Гасконец не стал терять времени. Он где отвязал, а где и перерезал поводья лошадей, ластившихся друг к другу у коновизи, и, отвесив парочку крепких ударов ремнем, погнал их в самую гущу толпы, которая при виде скачущих с отчаянным ржанием животных раздалась и бросилась в рассыпную. Гаранфло испугался за Панурга, дворяне за своих коней и за поклажу, а многие испугались и сами за себя. Народ рассеялся. Кто-то крикнул «пожар!», крик был подхвачен еще десятком голосов. Шико, как стрела, пронесся между людьми, подскочил Гаранфло и, глядя на него горящими глазами, при виде которых монах сразу протрезвел, схватил Панурга под усы и, вместо того, чтобы последовать за бегущей толпой, бросился в противоположную сторону. Очень скоро между Гаранфло и герцогом де Гизом образовалось весьма значительное пространство, которое в то же мгновение заполнил все пребывающий поток запоздалых зевак. Тогда Шико увлек шатающегося на своем осле монаха в углубление, образованное апсидой церкви Сен-Жермен-Лексеруа, и прислонил его и Панурга к стене, как поступил бы скульптор с барельефом, который он собирается вделать в стену. «А пропоица», — сказал Шико, — «а язычник, а изменник, а вероотступник, так значит, ты по-прежнему готов продать друга за кувшин вина?» «Ах, господин Шико!» — пролепетал монах. «Как? Я тебя кормлю, негодяй!» — продолжал Шико. «Я тебя пою, я набиваю твои карманы и твое брюхо, а ты предаешь своего господина!» «Ах, Шико!» — сказал растроганный монах. «Ты выбалтываешь мои секреты, несчастный!» «Любезный друг!» «Замолчи! Ты доносчик и заслужил наказание!» Коренастый, сильный, толстый монах, могучий как бык, но укрощенный раскаянием и особенно вином, не пытался защищаться, и словно большой надутый воздухом шар качался в руках Шико, который его тряс. Один Панурк восстал против насилия, учиняемого над его другом, и все пытался брыкнуть Шико, но удары его копыт не попадали в цель, а Шико отвечал на них ударами палки. «Это я-то заслужил наказание», — бормотал монах. «Я ваш друг, любезный господин Шико». «Да-да, заслужил», — отвечал Шико, — «и ты его получишь. тут палка гасконца перешла со слиного крупа на широкие мясистые плечи монаха. «О, будь я только не выпивший!» — воскликнул Гаранфло в порыве гнева. «Ты бы меня отколотил, не так ли, неблагодарная скотина? Меня, своего друга!» «Вы мой друг, господин Шико, и вы меня бьете!» «Кого люблю, того и бью!» «Тогда убейте меня, и дело с концом!» — воскликнул Гаранфло. «А стоило бы!» «О, будь я только не выпивший!» — повторил Гаранфло с громким стоном. «Ты это уже говорил!» И Шико удвоил доказательства своей любви к бедному монаху, который жалостно заблеял. «Ну вот», — сказал гасконец, — «то он волк, а то овечкой перекидывается. А ну, вылезай-ка на понурга и отправляйся бай-бай в рог изобилия». «Я не вижу дороги», — сказал монах. Из глаз его градом катились слезы. «А», — сказал Шико, — «коли бы ты еще вином плакал, которое выпил». «По крайней мере, хоть протрезвел бы, может быть. Но нет, оказывается, мне еще и поводырем тебе нужно сделаться». И Шико повел осла под усцы, в то время как монах, вцепившись обеими руками в луку седла, прилагал все усилия к тому, чтобы сохранить равновесие. Так прошествовали они по мосту Минье, улице Сен-Бартелеми, мосту Птипон и вступили на улицу Сен-Жак. Шико тянул осла, монах лил слезы. Двое слуг и мэтр Банаме по распоряжению Шико стащили Гаранфло со спины осла и отвели в уже известную нашим читателям комнату. «Готово», — сказал, вернувшись, мэтр Банаме. «Он лег?» — спросил Шико. «Храпит». «Чудесно. Но так как через денек-другой он все же проснется, помните, я не хочу, чтобы он знал, как очутился здесь». «Никаких объяснений. Будет даже неплохо, коли он решит, что и вовсе не выходил отсюда с той славной ночи, когда он учинил такой громкий скандал в своем монастыре, и примет за сон все, что случилось с ним в промежутке». «Понял, сеньор Шико», — ответил трактирщик. «Но что с ним стряслось, с этим бедным монахом?» «Большая беда. Кажется, он поссорился в Лионе с посланцем герцога Майенского и убил его». «О, бог мой!» — воскликнул хозяин. «Так значит...» «Значит, герцог Майенский, по всей вероятности, поклялся, что не будь он герцог, если не колесует его заживо», — ответил Шико. «Не волнуйтесь», — сказал Банаме. «Он не выйдет отсюда ни за что на свете». «В добрый час. А теперь, — продолжал гасконец, успокоенный насчет Гаранфло, — совершенно необходимо разыскать герцога Анжуйского». «Что ж, поищем». И он отправился во дворец Его Величества Франциска III. Глава вторая. Принц и друг. Как мы уже знаем, во время вечера Лиги Шико тщетно искал герцога Анжуйского на улицах Парижа. Вы помните, что герцог де Гиз пригласил принца прогуляться по городу. Это приглашение обеспокоило принца, всегда отличавшегося подозрительностью. Франсуа предался размышлениям, а после размышлений он обычно делался осторожней всякой змеи. Однако в его интересах было увидеть собственными глазами все, что произойдет на улицах вечером, и поэтому он счел необходимым принять приглашение, но в то же время решил не покидать свой дворец без подобающей случаю надежной охраны. Всякий человек, когда он испытывает страх, хватается за свое излюбленное оружие. И герцог тоже отправился за своей шпагой. А этой шпагой был Бюсси д'Амбуаз. Должно быть, герцог был основательно напуган, если он уже решился на такой шаг. Бюсси, обманутый в своих надеждах касательно графа де Монсоро, избегал герцога. И Франсуа в глубине души понимал, что на месте своего любимца, если бы, разумеется, заняв его место, он одновременно приобрел и его храбрость, он сам испытывал бы по отношению к принцу, который его так жестоко предал, нечто большее, чем просто презрение. Что касается Бюсси, то молодой человек, подобно всем избранным натурам, гораздо живее воспринимал страдания, чем радости. Как правило, мужчина, бесстрашный перед лицом опасности, сохраняющий хладнокровие и спокойствие при виде клинка и пистолета, поддается горестным переживаниям скорее, чем трус.